Глава 5. В 8 утра весь отдел в полном составе восседал в кабинете. День начинался жаркий, и под потолком монотонно шуршал кондиционер, охлаждая небольшую комнату. Ерин сидел во главе стола, запуская руку в свою шевелюру, которую так и не успел привести в порядок у парикмахера. Отдел насчитывал 3 толковых мужиков, каждый из них являлся профессионалом в своем деле. Так случилось, что они не дружили с семьями, мало знали о личной жизни каждого, зато в работе понимали друг друга с полуслова. «Итак», — начал Ерин, — «подведем итоги. Закария, вчера ты был на выезде. Что мы имеем?» «Убитая Смирнова Елизавета, русская, 25 лет. Сумочки, которая валялась под кроватью, мы обнаружили несколько лир, сотовый телефон, косметичка с губной помадой, пудра и упаковка презервативов, русский заграничный паспорт и турецкий комет с видом на жительство на 1 год. Проживает по регистрации в отеле «Вояж», так что с документами у нее все в порядке. Россвидетели почти ничего не дал. Дом расположен на тихой улочке. Везде высокие каменные заборы. Ничего подозрительного никто не слышал и не видел. Можно предположить, что эта пара приехала на такси, потому что несколько жителей, которые возвращались поздно ночью, а один под утро после ночного клуба, утверждают, что посторонних машин на улице не было. Обыскали все мусорные баки в округе, но ни орудия убийства, ни окровавленной одежды не обнаружили. Эксперты просмотрели сотовый телефон и рассказали кое-что интересное. У этой дамы есть несколько номеров людей, весьма влиятельных и богатых в Турции. Эти мужчины, по нашим данным, пользовались эскорт-услугами, да и другими услугами сомнительного свойства. Мы можем не только предположить, но и утверждать, что эта дама промышляла проституцией. Так же, как и 2 убитые женщины, которые работали у известного в городе сутенера Мустафы. «С Мустафой я встречусь сам», — Ерин перебил Закарию. «А ты найди и поговори с ее подругами. Они могли видеть, с кем и откуда уезжала Смирнова. Хотя нет, я и с подругами пообщаюсь. Мне будет проще говорить с ними на русском или на английском языке. Все равно к Мустафе ехать. У него в отеле «Вояж» офис. Приходилось наводить о нем справки по другому делу». Шеф на секунду задумался, потом взглянул на Закарию. «Поезжай в город, ищи такси, которое привезло парочку или только 1 девушку. Показывай фотографию убитой. Может, кто узнает? Должен узнать. Времени мало прошло». «Почему именно такси? Может, убийца имеет машину или арендует?» «Начни с таксистов. По пути заглядывай в офис аренды авто. Не мне тебя учить. На всякий случай возьми и фотографии других жертв и в помощь пару молодых стажеров. Вероятнее всего, снять он ее мог или на площади Республики, или на набережной. Это точки работниц Мустафы, хотя возможности найти проститутку разные. Теперь ты, Феррат». Ерин обратился к полноватому лысому мужчине, который занимался аналитикой в их отделе. «Что мы имеем общего с 2 аналогичными убийствами?»